Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня мы на кухне Кришны, как всегда, готовим удивительное блюдо для Господа Кришны. Для Господа Кришны? Да, как всегда, для Господа Кришны. То есть не просто блюдо, а для Господа Кришны? Да. И не просто для Господа, а для Господа Кришны. Да, для Господа Кришны, потому что наша кухня – кухня Кришны. Да. Так что же мы сегодня будем готовить? Сегодня мы будем готовить картофельный салат. И ты вот, пожалуйста, да, начинай для Господа Кришны с самого начала стараться. Хорошо. Вот пол у нас уже помыт, и теперь ты бери вот эти 6 картофелин, которые я принесла. Так. Помой хорошенечко с мочалочкой и поставь их варить в кроварке. С мочалочкой? Он... Да, потому что варить будем в мундире. А. Ну, такая мочалка, которая хорошо очищает кожу. Хорошо. Пожалуйста, а я тем временем буду диктовать нашим слушателям рецепт картофельного салата. Называется он по-индийски алу нарьял райта. Райта, как вы знаете, салаты жидкие. И они основаны на йогурте. Но вот этот картофельный салат еще с добавлением кокосового ореха. Итак, это райта из вареного картофеля, натертого кокосового ореха и приправленного пряностями йогурта. И сочетается этот салат прекрасно с любым блюдом. Запишите 6 средних картофелин. Одна чашка и еще 3 четверти. Это будет в миллилитрах 425 йогурта. Или йогурта. Или йогурта, как хотите. 1,5 чайной ложки соли. Но главная соль, которую вы должны добавить в приготовление этого блюда, это, конечно, ваше старание, потому что это для Кришны. Конечно, и вот ты вот сейчас очень старательно, да, очищай вот этот картофельный мундир. Вот я это делаю старательно. Вот. Да. И, Володя, да, сполосни, пожалуйста, скороварку. Она хорошо настояла все-таки долго. Итак, дальше диктую рецепт. Еще важная составляющая этого рецепта, как я уже говорила, натертый кокосовый орех. То есть кокосовая крошка. Ее понадобится 100 грамм или 1,5 чашки. Если вы не можете купить готовый кокосовый орех и сами разбить и натереть его, то можете воспользоваться готовой кокосовой крошкой, которая продается в киоске около храма Кришны. Дальше по рецепту 1 столовая ложка топленого масла. Это топленое масло понадобится для приготовления масалы. Масала – это смесь пряностей. Итак, какие же пряности? Да, интересно. Семена горчицы. 1 чайная ложка. Затем 1 стручок свежего острого перца, мелко нарезанный. Где же свежего-то взять, а? На рынке всегда есть. Конечно, а некоторые выращивают свежий перец у себя на подоконниках. Особенно зимой. Очень, кстати, декоративно, прекрасно смотрится этот цветочек. Если его можно так назвать, цветочка. Остренький. Да. Затем из пряностей еще понадобится 1 столовая ложка натертого свежего имбиря. 1 столовая ложка. Прошу не путать с двумя. Да. И для украшения салата нам понадобятся овощи. Нергуна, вот я смотрю, в эти 2 таких красивых помидора принесли, и я думаю, что давайте их для украшения сделаем. Да, именно, да, именно так. Для украшения мы используем 2 спелых помидора. Они должны быть достаточно твердыми, и их нужно разрезать на 8 долек, и потом украсить салат. Да, Нергуна, разложив, да, эти 8 долек. Прошу прощения, а вы знаете, что слово украшение, слово Кришна? Да, действительно, все красивое от слова Кришна. Еще для украшения нам понадобится несколько веточек петрушки или кинзы. Я, например, с картофелем больше предпочитаю кинзу. Вот еще веточки петрушки. Но украшать мы будем потом. Сначала нам нужно отварить картофель. Вот в скороварке, я думаю, быстро сварится картофель. И затем Нужно будет готовить его. Нет, ну можно наоборот, можно сначала украсть, а потом сготовить. Но это у кого как получится. Кстати, об украшении. Да. Есть ли такое время года, когда, допустим, некоторые не могут купить свежие помидоры, не могут себе позволить такую роскошь. Можно очень хорошо украсить салат, то есть тот же красный цвет, добавить с помощью обычной морковки. Нужно тогда будет вам эту морковку, естественно, сварить вместе с картофелем, который варится у вас в мундире. И затем очистить и порезать вдоль. И разложить такие вот ломтики этой морковки, также украсив салат. Итак, пока варится наш салат, я думаю, не мешало бы нам рассказать про те пряности, которые мы сегодня применяем. Ну, это как всегда, это уже в нашей традиции. Итак, давай с тобой расскажем про пряность, то есть семена черные горчицы, которые вот мы сегодня применяем. Причем про каждое семечко. На это уйдет у нас 3 часа. Ну, не важно. Но я помню, кстати, что на санскрите вот горчица называется рай, такое женское имя, да? Красивое такое, рай. Да, совершенно верно. И родина, конечно, у этой замечательной пряности... Индия. Да. Ну, конечно. Как всегда, ты не ошибся. Относится это растение... Ядовитая, кстати, трава к семейству капустных. И используются у нее, естественно, семечки. Вкус у этой травы, у этих семечек, кислый, острый и горький. Ну да, горчица, значит, горькая. Естественно, что горькая. Да, логика железная. Да. Вообще, горький вкус – это удивительное, конечно, удивительный вкус. Он имеет очень много полезных... свойств. То есть горький вкус, он восстанавливает чувство вкуса, как я говорила. Сладкого. Не только сладкого, вообще чувство вкуса. Чувство вкуса. Да, убивает бактерии, действие жаропонижающее, очищает организм и выводит токсичные вещества. А вот интересно, он чувство эстетического вкуса, вот он восстанавливает горчица? Я думаю, что нет, потому что горчица еще на тонком плане, она очень сильно действует возбуждающе и вызывает даже ярость. Ярость. Может вызвать ярость, да. И поэтому я не думаю, что она восстанавливает эстетику, потому что это должно быть в гуне благости. А горчица, она относится, в общем-то, скорее... гуни страсти. Гуни страсти. Да, гуни страсти. Но в то же время она действует как лекарственное средство, действует прекрасно. И с точки зрения аюрведы она понижает вату и капху, но повышает, естественно, питу. То есть повышает огонь пищеварения. Поэтому, естественно, ее нужно употреблять умеренно. Еще Пифагор говорил, что горчица улучшает память. Да. И семена горчицы – это символ знания, или точнее всеведения. И с точки зрения астрологии семена горчицы управляются Марсом. Да, именно поэтому эта пряность, она повышает питу, огонь. И еще раз предупреждаю, что нужно очень умеренно использовать эту горчицу. Потому что еще Пифагор тут же писал о горчице, как о траве, возбуждающей похоть. И тут же Овидий говорил, что я советую удалиться от похотливой горчицы. То есть получается так, что горчица, значит, или у вас будет хорошая память, но в то же время и похоть будет, или у вас не будет похоти, но и памяти тоже не будет. Вот выбирайте. Нет, если человек умеренно употребляет пряность, вот, то ничего страшного. Да, ничего страшного не будет, кроме пользы. Кстати, о пользе. Вот черная горчица помогает расщеплять белок. Да, и именно поэтому, вот когда мы используем в салате эту горчицу, то эта горчица облегчает усвоение таких продуктов, как йогурт и картофель. Имеет черная горчица также еще удивительное свойство. Она вытягивает из глубин материи влажные вещества. Ого! Еще она нейтрализует токсины и выводит их из организма. Вот это хорошо. И вообще горчица действует иссушающе. То есть она обладает иссушающим свойством и открывает закупорки различные. ну вот, к сожалению, способствует жажде. Поэтому ее не рекомендуют использовать одну в блюдах. Кстати, она очень популярна в составе различных смесей, вот индийских, масал. К тому же горчица еще очень хороший антисептик, и с метком вкуснятина. Тоже идет... С метком она хорошо от простуды. Да, от простуды. Да, и поскольку горчица обладает бактерицидным свойством, то очень хорошо периодически устраивает чистку горчицей кишечника, вот от различных палочек и различных вредных веществ. Кирпичей там все. Да, то, что накапливается. Хороша горчица еще при вялости кишечника, так как горчица повышает секреторные функции его. Миргуна, а вот интересно, горчица, она помогает чаще читать мантру? Ты имеешь в виду повторять имена Господа Кришны? Ну, конечно. Ну, конечно, потому что, как и любая пряность, она очень благоприятно действует. Ну, в частности, как я уже говорила, ведь черная горчица – это символ всеведения и управляется Марсом. То есть, возбуждая немного спящие души, ага, она поможет их встряхнуть, и эти души проснутся, ну, что ж, и начнут вспоминать вот с помощью Бога, хотя бы горчицы, Кришну. Ну, если, конечно, только они ее будут применять для приготовления просады. Понятно. А не для удовлетворения собственных чувств. Итак, на кухне Кришны мы готовим для Кришны. И используем самые различные продукты и самые различные пряности. Но важно их направить для служения. Вот надеемся, что и черная горчица, она тоже нам сегодня поможет в этом. Вот, Володя, да, по-моему, самое время посмотреть скороварку. Вот эту вот шипящую крышечку. Открой, пожалуйста. Да, сейчас, секундочку. Куполочек надо повернуть. Да-да-да. Посмотри, да, сварилась ли наша картошка. Сейчас, секундочку, возьму. Так, ножичек сейчас. Ой, осторожно, осторожно. А мне не страшно. Ну да. А я вот этой вот пыхтящей скороварки ужасно боюсь. Хотя сознание Кришны – это, в общем-то, бесстрашие. Даже по отношению, тем более по отношению к скороварке. Ну да, ну как она, готова? Да, готова, вполне. Ну вот тогда, значит, заливай холодной водой ее, переливай, и начинай честь быстренько. А я сейчас буду готовить пряности, которые нам понадобятся для того, чтобы делать масалу. Масала – это смесь пряностей, которая разогревается в масле. Итак, я готовлю имбирь, готовлю острый перец. Вот сейчас я порежу этот маленький стручок свежего перца, разрезаю на мелкие-мелкие части. Предварительно можно оттуда удалить зернышки и сполоснуть водой. Итак, вот я разогреваю масло в маленькой сковороде, можно в маленькой металлической кастрюльке. Приготовить надо сразу крышку, потому что начинаем мы с семян горчицы. А семена горчицы, они имеют такое очень прыгучее свойство и могут далеко разбежаться по кухне. Вы их не соберете. Поэтому рекомендую взять сачок. Но я вот все-таки ограничусь крышкой. Итак, я вот сейчас в разогретое масло буду бросать пряности. Сначала горчицу и накрываю крышкой. И как только семена перестанут трещать, я крышечку открою и положу туда острый перец и затем имбирь, свежий натертый имбирь, 1 столовую ложку. Греться пряности должны буквально секунды, считанные секунды, напоминаю, не больше минуты, потому что разогретые, сильно зажаренные пряности, они теряют свои питательные свойства. И вот после того, как я сделаю масалу, я возьму йогурт. Или йогурт. Положу, или йогурт, подмешаю туда кокосовую крошку натертую, соль, и выливаю туда масалу, вот эту смесь пряностей масляную. Все перемешиваю. Володя, ты приготовил картофель? Да. Он должен немножко... Я его почистил. Да, немножечко должен остыть. Вот. Потому что... Может, вентилятор взять? Нет, не надо. Он сам остынет, а ты возьми пока помидоры и разрежь на 8 долек. На 8 частей. Да, помой еще также вот нашу кинзу. Да. Кто не любит кинзу, может использовать веточки петрушки. Также для украшений нужно их разобрать и также помыть. И вот порежем помидоры. У кого нет помидор, я напоминаю еще раз, что можно использовать для украшений любые другие овощи. Вот в частности, морковь можно красиво также уложить. У кого нет ножа, нужно купить. Да, конечно. На 8 частей, да? Да, 8 частей. Да, на 8 частей. И напоминаю, что картофель должен быть порезан, но не очень мелко, а кубиками. Итак, я вот смотрю, картофель-то наш до сих пор не остыл. И что ж теперь делать? Ну, в это время можно немножко прибраться в кухне или почитать Махамантру. Но мы-то, да, но мы-то с тобой чем заполним паузу? Ну, чем-чем? Музыкой. Ну, конечно. Итак, садимся в наш музыкальный поезд. Советами кухня наша богата. Очень простой есть рецепт салата. Рейта с кокосом из картофеля достойно поэм. И самый обычный, простой картошки с добавкой экзотики белой крошки, с кокосовой крошкой, йогуртом залитой, и пряности тоже не будут забыты. Всегда под рукой у нас картошка фантазии, только вложить немножко. Еще и старанье всегда не лишний, ведь наша кухня, кухня Кришны. Жидкий салат обычным салатом достойный собрат. В нем йогурт связующая основа, что йогурт полезен. Напомним мы снова. Не зряем салаты, заправляем еще и пряности добавляем. Здесь чайная ложка семян горчицы нам для салата пригодится. И ложку столовую имбиря натрем мы на терке, конечно, не зря. Не зря. И острого перца хотя бы стручок до салата нарежь. И свежие кинзы, несколько веточек. Чуть-чуть для украшения добавим, конечно. Зелень петрушки для салата тоже будет смотреться приятно. Спасибо. И для украшения ты приготовь два помидора или морковь. Или морковь. В зимнее время эта девица тоже к салату пригодится. Картофель найдется в каждой квартире. Вначале сварите начале, его в бунтире. Средних картошин штучек 6. Надеемся, столько всегда в доме есть. Но вот за кокосом побегать придется. Не просто к тому же, можно колоть. Готовую крошку найдете вы в храме. И очень легко приготовите с нами. Тем более крошки всего-то 100 грамм. Для этого блюда нужно нам. Не лишний бы бывает наведаться в храм. Господь, Он всегда поможет вам. Храм-дорога открыта всем. На кубики мы нарезаем картошку и в миску кладем, а хладиться немножко. Это для салата. Возьмите две чашки хорошего йогурта и простоквашки. Заранее йогурт приготовляют, ведь рай-то без йогурта не бывает. А пряности бросить, ведь этого мало. Готовится здесь по рецепту масала. Там масло разогревается, и пряности в масле растворяются. И отдают они свой аромат, чтобы душистым был наш салат. Чтобы усвоился лучше картофель и не скривился при этом твой профиль. Ты пиздец, гербициды всякие, понимаете, кладут туда. Специи здоровья сохраняют и тонких вкусов добавляют. Ну, очень тонких. Да уж, да. Ох, да. добавляю. Положим горчицы, семян мы в масло и крышкой накроем. Нет, напрасно. Очень прыгучие семечки эти, самые резвые принц на свете. Сжигая жиры, хорошо, горчица и перец для этой цели годится. Идет всем на пользу, горький вкус. Слушатель толстый, мотай на ус. Мотай. Когда семена перестанут трещать, перец нарезанный добавлять. Если изъяны есть в желудке, с перцем каенским плохие шутки. Но не помешает салате имбирь, будь ты хоть хворый, хоть богатырь. Используй его без особого риску и вылей масалу к йогурту в миску. С картошкой нарезанной соедините и осторожненько все потрясите. Красим мы рай тут травой и овощами, теперь применяйте фантазию, да, сами. Добавит вам красного цвета томаты, на дольки разрезать, конечно, их надо. А если томаты накладно купить, то можно морковкою их заменить. Да, петрушка или кинза зеленым цветом украсит салатик, тоже при этом. Вы только взгляните, что за горчица, как будто лоскутник веселого сита. На белом фоне горошек черный, веселый рисуночек, просто задор. Веселая пряность, и это горчица, но рано пока еще нам веселиться. Спасибо, в салат зелень кинзы положим, и Кришне с любовью мы блюдо предложим. Не важно, что рай-то простая из картошки, любви вы вложите туда хоть немного. Куда без пищи нектарнее, чем Кришна-просад. Такому салату, простому салату. Классный салат, классный. Такому просаду всегда будешь рад. Всегда будешь рад. Да уж, всегда. Дай да просад, ех! Ляпота, ядрёна ваш. Ну, меня ведь просили слушатели дать адаптацию рецептов к российским условиям. Ну да, теперь пусть кто-то скажет, что сознание Кришны – это не русская религия. Вот именно. Кухня Кришны в каждой деревне. В каждой избе. На каждой даче, в каждом огороде. Итак, продолжаем готовить наш замечательный просад, салат из картофеля и кокосового ореха. И осталось нам совсем немножко. Нужно смешать остывший наш картофель, вот он совсем уже остыл за это время, и смешать с йогуртом и пряностями. Вот в йогурт мы уже заранее залили масло с пряностями, это масалу, и все теперь перемешиваем. Вот осторожненько нужно и потрясти немножко, чтобы все это покрылось слоем йогурта. Вот теперь видны горошки. Горошки очень украшают. Горчица не только полезная пряность, но также прекрасное украшение. Такой замечательный веселый ситчик. Действительно. Так. И, Володя, теперь давай украшать. Это самое мое любимое занятие. Да. Надо, чтобы все было действительно красиво. Ради Кришны можно делать все красиво. Индийские блюда сначала вкушают глазами, потом уже... Ушами, а потом... Не ушами, а носом, а потом уже только языком. Итак, вот, украсить блюдо хорошенько – это не последнее дело. Поэтому старайтесь и старайтесь для Кришны. Сейчас мы украсим еще петрушкой, дольки помидор положим. Да, не зря я резал все это. Да, и вот... Можно посыпать тоже сверху, тоже зеленью. Но мы, правда, не петрушку используем сегодня, а кинзу. Но это не имеет значения. Итак, вот все кладем красиво на тарелочку. Еще можно добавить, у кого есть листик туласи. Листик туласи символизирует преданность Кришне. Итак, вот. А воды? Обязательно. И в воду тоже можно положить листик туласи. И теперь кладем все на поднос. И главное украшение – это ваша преданность. Любовь и преданность Господу. Бери, Володя, колокольчик. Так. И будем сейчас все предлагать. Читаю маха-мантру. Харе Кришна. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Харе, Харе. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари, Хари, Хари Кришна. Мы колокольчиком Хари Кришна. Зовем Кришну. Кришна, Кришна, Хари, Хари. Как звала его мама Ишода. Хари Рама. Призываем святые имена, чтобы Господь пришел Хари Кришна. И отведал наше подношение. Кришна, Кришна, Хари, Хари. Преданные обычно добавляют слова любви и искренности Богу. Это могут быть самые разные слова. Дорогой мой Господь, пожалуйста, прими это наше подношение. Итак, главное здесь искренность. И Господь примет. А сейчас должно пройти минут 10-15, чтобы Господь вкусил наш замечательный салат. Напоминаю, что он называется на санскрите «Алу Нарьял Райта». Райта – это обычно жидкий салат, но вот сегодня он у нас получился не очень жидкий. Картофель, он все-таки забирает достаточно много влаги, вот влаги от йогурта. И пока у нас есть время, вы можете, конечно, почитать Махамантру, послушать музыку, замечательные баджаны, которые передают на нашей волне. А можете также послушать Кришналоку и послушать нашу передачу, где мы еще раз расскажем про пряность. На этот раз это будет имбирь. Имбирь. Да. То сегодня мы говорим об имбире. Еще к тому же и об имбире. Имбирь – это многолетнее растение семейства имбирных. Зингибер официналис – это по латыни. А вот по-английски то, что написано на пакетиках… Это… Ground ginger, sir. А вот на санскрите адрак. Адрак. Вот такое название. И первая страна в Европе, где она появилась, эта замечательная пряность имбирь, была Англия также. И, конечно, родина имбиря – это Индия. Но после Индии стали пользоваться этим имбирем арабы, и уже арабы распространяли эту пряность дальше. Вот что удивительно, что имбирь сухой и имбирь свежий немножко имеют разные свойства. Вот сухой имбирь, он подходит больше для капхи, а свежий для питы, для конституции питы. Это с точки зрения аюрведы. И имбирь считается, что он понижает дошу ваты и капхи и повышает дошу питы, пита-дошу. Ну, значит, вот если как горчица, то есть она тоже повышает, он тоже питу, повышает, да, да. Значит, это тоже как бы в качестве страсти, да, он находится? Нет, вот имбирь – это яркий представитель, который находится в сатва-гуне, в гуне благости. Угу. Да. Несмотря на то, что он повышает питу. Имбирь очень хорошая пряность, очень полезная и питательная к тому же, потому что кроме запаха и кроме остроты вкуса, в нем содержится очень много витамина С, эфирных масел. Имбирь применяется в кулинарии, ну, совершенно в разных блюдах, и в соусах, и в овощах, и даже в напитках, и даже в десертных блюдах. Да, и очень часто применяется в выпечке. Вот когда вы кладете в тесто имбирь, то нужно положить 1 грамм на килограмм теста. Достаточно одного буквально грамма. Ну, ничего себе. В напитке кладется имбирь за 2 минуты до готовности. В горячие напитки имеется в виду. И очень хорош как раз в напитках в зимнее время имбирь. Потому что имбирь обладает такими свойствами потоотделения, как отхаркивающее средство. И очень хорош от простуд. Вот это да. Да. Это то, что нужно. Грипп, простуда, все лечит имбирь. Имбирный корень от простуды даже вешают натертые, опять же, свежие, вешают в таких мешочках над кроватью, как профилактика от гриппа. Это замечательное средство, очень многие используют издревле. Но кроме вот этих свойств, у него еще есть, как у многих пряностей, свойство прекрасно переваривать пищу, которую мы употребляем, помогать ей перевариваться. Ну, опять же таки, чтобы профиль действительно не скривился от всяких пестицидов и гербицидов, которые есть, к сожалению, да, в нашей пище. Да, особенно имбирь очень хороший, да. Да. Вот имбирь, он влияет, оказывает влияние на все ткани, особенно вот как раз на пищеварение и дыхание. И прекрасное средство от несварения и отрыжки. Еще имбирь, конечно, очень много имеет действий различных, медицинских. Но стоит просто сказать вам один прекрасный рецепт. Это смесь из трех специй. Она называется трикату. Трикату. Ее употребляют перед едой. Итак, это в равных пропорциях должны быть имбирь, черный перец, красный перец и соль. Это будет очень жгучий перец, смесь, которая будет очень сильно повышать агни. Но агни, как мы уже говорили, огонь, он вывозит токсины из организма, как и горький вкус. К тому же имбирь, хочу добавить, понижает холестерин, что не менее важно, когда мы употребляем пищу жареную, жирную и достаточно калорийную, богатую углеводами. Нергуна, ну наверняка должны быть противопоказания. Да, конечно. Противопоказания для имбиря есть. Это ярко выраженная язва желудка, различные кровоточивости, вот, и сильные воспалительные процессы. А если, в общем-то, человек здоровый, неважно, какой он конституции, то имбирь не противопоказан. Нергуна, вы знаете, так сказали, он такой яркий человек, у него так ярко выражена язва желудка. Но я имела в виду, что язвы бывают еще зарубцевавшиеся. Это как раз не ярко выраженное. И специалист по язвам. Нет, к счастью, нет. Да, к счастью, миновала такая участь. Итак, вот есть еще противопоказания для горчицы. Это, конечно, беременность. И вот у кого воспаление тоже почек или желудка, опять же. Это вот пока все на сегодня про пряности. Но это не так уж мало. Да. Я думаю, что время передачи приходит к концу, и поэтому нужно опять браться за колокольчик и снимать эту пищу с алтаря. Харе Кришна. Читаем опять Махамантру и звоним. Кришна, Кришна. Харе, Харе. Призывая имя Кришны. Харе Рама. Рама, Рама. Харе, Харе. Теперь снимаем с алтаря. Это уже освященная пища. Это не просто еда. Это пища, которую вкусил Господь. И она имеет самые лучшие целебные свойства, если так можно выразиться. Она очищает нашу душу от материальной скверны. Да. От материальной скверны. От той оболочки, которую мы нарастили за миллионы лет рождений. Мы так старались, да? Да, да. И просадом имеет, как правило, изумительный вкус. Итак, мы перекладываем все в чистые тарелочки, вымыли посуду за Кришной, и теперь можно пробовать этот замечательный салат, эту замечательную картофельную райту. Так, Нергуна, ну кто сегодня будет первый пробовать? А мы оба будем пробовать. Сразу. Ну что ж, хорошо, значит, вот вам сейчас я положу так и себе. Так, ну-ка. Ой, классно! Вы чем хорош такой салатик? Нергуна, я буду еще пробовать. Что? Самые здорово. Обычные продукты. Можно даже и без кокоса. Ляпота. Да. Отлично. Вот когда была студенткой, я всегда делала картофель в мундире, чтобы побыстрее потом готовить. Так вот, такой картофельный салатик всегда будет кстати для тех, здорово. Кто не любит тратить время на долгие приготовления пищи. Вкуснятина. Можно добавить сюда не только вот кокосовую крошку и вот эту приправу из йогурта. Можно добавить и другие овощи. Будет вкусно. Допустим, перчик, который красный, сладкий, болгарский. Замечательный салат. Рекомендую. Да, отлично получилось. Ну и фантазию, конечно, здесь можно, естественно, употреблять, не лишний, да? То есть что-то там самому, как говорится. И вот на этой замечательной ноте... Фантастической ноте. Мы будем с вами прощаться, дорогие наши радиослушатели. Готовьте с нами. Да, готовьте для Кришны. Готовьте, как мы, и лучше нас. И главное, готовьте для Кришны. Да, это самое главное. Итак, вели и подготовили передачу Бхакта Володя и Ниргуна Деви Даси. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Всего хорошего. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренную Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроется для вас. Убегут за вами.